такому выводу приводят следующие соображения. Площадь всего Хотанского оазиса от реки Карасу на востоке до Зава-Кургана на западе можно приблизительно положить до 600 квадратных верст, следовательно, около 60 тысяч наших десятин земли. Если из этого числа вычесть на пустыри и площади, занятые городами, то в остатке получится 50 тысяч десятин культивированной почвы. Теперь нужно знать, что население в описываемом оазисе скучено до крайности. Средний посев каждой семьи, кроме немногих богатых, туземцы определяли нам в 5 чарыков хлеба, то есть менее нашей полудесятины. Жатва двойная, урожай очень хороший, столько же можно положить на саклю и сад. По этому расчету, круглым числом в Хотане приходится на семью не более как по одной десятине земли. Тогда на всей площади оазиса получим 50 тысяч семейств. К ним нужно прибавить уменьшенные против показаний туземцев цифры 5 тысяч семейств безземельных, живущих в работниках, и 10 тысяч семейств, приблизительное население 3 городов. В общем итоге получится 65 тысяч семейств. Если же положить по 1,5 десятины земли на семью каждого земледельца, то выйдет немного более 33 тысяч семейств деревенского населения, а с прибавкой сюда же 15 тысяч семейств безземельных рабочих и населения городов, в итоге будем иметь 48 тысяч семейств. Взявши среднюю цифру из обоих выводов, получим 56 тысяч семейств. Теперь, если на каждую семью положить по 6 душ, то окажется 336 тысяч, если же по 5, тогда будет 280 тысяч. Средний обеих этих цифр даст с небольшим 300 тысяч душ обоего пола. Как наиболее вероятное, за неимением лучших данных, количество населения для всего Хотанского оазиса. Главный элемент населения составляют мочинцы. В небольшом числе встречаются здесь ардбюль, а также пришлые афганцы, индусы, андижане и другие. Монголов и вообще буддистов нет. Все магометане – сунниты. Вера магометанская в Хотане весьма слаба, желающих учиться в медресе мало. Несколько лучшими считаются жители Каракаша. Они, как нам говорили, очень дружны между собой и гораздо честнее, собственно, хотанцев, притом красивее их, очень любят драки и слывут здесь храбрецами. Из болезней у обитателей Хотанского оазиса весьма обыкновенный сифилис и опухоль горла, нередко смертельная. Кроме того, у здешних жителей часто болят зубы, и почти у всех они гниют от 40-летнего возраста. Причина этого, вероятно, постоянная еда изюма и других сладких сушеных фруктов. При большой скученности населения и, в общем, крайней его бедности, дешевизна рабочих рук в Хотане невообразимая. А обыденная плата годовому рабочему на готовом содержании всего 32 тенге, то есть 3 рубля 20 копеек на наши деньги. Женщины же идут в работницы из-за куска хлеба и одежды. Продажа в рабство, как нам говорили, практикуется в довольно больших размерах. Покупают детей у бедных более достаточные из туземцев, кроме того, приезжие купцы и китайцы. Мальчик 5-12 лет стоит от 50 до 200 тенге. Девочка того же возраста втрое и в четверо дешевле, если только она не особенно красива. Самый город Хотан, реже называемый Ильчи, лежит, как выше сказано, на левом берегу реки Юрункаш и состоит из тесно скученных саклей и узких улиц между ними. Замечательных архитектурных построек здесь нет, как и в других городах восточного Туркестана. Нет также городской стены, но виден старый вал, которым был обнесен прежний, более обширный город. Нынешний разделяется на 4 части – Гуджан, южная, Сударвас, восточная, Кызылык, западная, и Хайтка, или Игда, северная. На восточной стороне города находится разваливающееся укрепление времен Якубека, а на западной, немного в отдалении, выстроена китайцами крепость, так называемый Янгишар. Такие Янгишар построены ныне китайцами во всех главных городах восточного Туркестана. Янгишар, то есть новый город. Этот Янгишар состоит из глиняной зубчатой стены квадратной формы со рвом и оборонительной стеной впереди. Высота главной ограды на глаз около 35 футов, длина каждого фаса сажен 200, по углам, а также на протяжении фасов выстроены фланкирующие башни, ворот из жженого кирпича четверо, по одним в середине каждого фаса крепости. Внутри ее помещаются казармы, новый базар и начальник Хотанского округа со своими чиновниками. Земледелие в Хотанском оазисе весьма развито. Годная для обработки земля здесь очень дорога. Нас уверяли, что площадка, на которой можно засеять один чарык 18,75 фунтов пшеницы, стоит около 230 тенге. На нашей десятине при здешнем разреженном посеве уложится 12 чарыков пшеницы. Следовательно, цена такой десятины в Хотане будет около 2700 тенге, то есть 270 наших серебряных рублей. Сеют здесь всего более кукурузу, в меньшем количестве рис, пшеницу, ячмень и другие хлеба. Однако местной жатвы не хватает для годового продовольствия населения, так что хлеб доставляется еще из других оазисов, всего более рис из Аксу и Куча. Частью поэтому, частью вследствие спекуляции кулаков, как хлеб, так и вообще жизненные продукты в Хотане гораздо дороже, чем, например, в Чира или даже в соседнем Сампула. Хлопка в том же Хотане сеют немного, притом здешний хлопок, как нам говорили, не отличается добротой. Волокно у него мелкое, грубое и синеватого цвета, объясняют это действием воды. Привозный хлопок доставляется из Куча, Аксу и Кашгара. В садах описываемого оазиса фрукты растут хорошо. Помимо абрикосов, персиков и прочее, здесь достаточно гранатов и много хорошего винограда, которого различают 5 сортов. Его едят в свежем виде, несравненно же более сушат, делают также изредка вино, но плохого, как мы слышали, качества. Шелководство в Хотане процветает более, нежели в других местностях восточного Туркестана, не исключая и Яркенда. Из шелка приготовляют здесь разные ткани – шаи, дарая, машруб, полушелковые, ковры и другие. Кроме того, в Хотане развито шерстяное производство – войлоки, ковры, дака и прочее, а также выделка медной посуды и туземных музыкальных инструментов. Однако обрабатывающая промышленность только кустарная. Лишь для тканья шелка некоторые держат рабочих, иногда десятка два или более. Горная промышленность незначительна и ограничивается небольшими разработками золота да нефрита в Карангатаге. Что касается дохотанской торговли, то она, как и для всего восточного Туркестана, производится главным образом с Россией и через Ладак с Индией. С внутренним Китаем торговля ничтожна. Предметами вывоза из Хотана всего более служат главные произведения мачинской земли – золото, нефрит, шелк, бараньи меха и ковры. Золото почти исключительно направляется в Индию. Туда же везут шелк, козий пух в Кашмир, бараньи меха и ковры. В Китай, помимо золота, увозимого наворовавшими чиновниками, частью и купцами, идет почти исключительно нефрит. Наконец, в Россию вывозят шелк-сырец – и в изделиях ковры, войлоки и бараньи меха. Предметами ввоза в Хотан служат преимущественно русские мануфактурные товары, которые ныне преобладают на рынках восточного Туркестана: ситцы, платки, коленкор, кумач, плистик, демикатон, ластик и другие, затем сахар и зажигательные спички. В меньшем количестве от нас сюда доставляют сукно, шерстяные материи, галантерейные мелочи, железные изделия, а также железо, сталь, олово, краски и стеариновые свечи. Из Индии везут чай, краски, лекарства, желтый сахар и мануфактурные товары. Но последние менее, нежели наши, раскупаются в восточном Туркестане. Ходко продаются лишь индийская кисия, парча и отчасти ситцы. Из внутреннего Китая в восточный Туркестан, а следовательно и в Хотан, доставляют чай, посуду фарфоровую и деревянную, и некоторые материи. Затем мелочи китайской кухни и принадлежности китайского одеяния уже специально для китайцев. Русские товары идут в Хотан через Кашгар и в небольшом количестве через Аксу. Китайские через Хами, Турфан и Аксу. Наконец, индийские направляются единственным для всего восточного Туркестана путем через Ладак и Яркент. По расспросным сведениям, дорога из Хотана в Ладак через Карангатаг также недоступно, как и через Кирийский проход по реке Кураб. Торговля, как и во всем восточном Туркестане, производится всего более в кредит или променом товаров. Кроме небольшого числа туземцев, торговцы в Хотане – бухарцы, афганцы, индусы, кашмирцы –